Глава 29. Ярослава. «Яся, телефон!» — кричат девчонки из кухни. Возвращаюсь к ним. Мика трет уставшие глаза. Аня протягивает мне трубку. «Нашла что-то?» Не спешу принимать звонок от неизвестного номера. С надеждой смотрю на Микаэлу. «Угу. Вся прелесть в сети как раз в том, что следы остаются практически всегда. Если только не работают прям очень крутые спецы, которые знают, как это все вычищается. Нам повезло. Не твой случай. Кино скачала. Айпишник динамичный, но комп найти все равно можно. По радиусу будет разброс, но мы же примерно понимаем, что ищем». Мы дружно киваем ей в ответ. «Тогда не будет проблем. Сейчас передохну немного и займусь. А файл уже завтра будем разбирать». «Спасибо», — улыбаюсь ей. Мика улыбается в ответ. «У меня снова звонит телефон. Все девочки замерли в ожидании, когда же я возьму трубку». «Слушаю», — присаживаясь на самый край табуретки. «Привет, девушка, спасшая Розу от возможной гибели в мусорном баке». С нотками легкого заигрывания мурлыкает Кис-Кис. Услышала голос и сразу узнала. «Спустись, пожалуйста. Тут еще один цветочек умирает без твоего внимания». «Откуда у тебя мой номер и тем более адрес?» Раздражаюсь на настойчивого парня. Девчонки начинают сопеть с еще большим любопытством. «Спустишься, расскажу». «Кис, я тебе уже все сказала». Собираюсь прекратить эту бессмысленную беседу. «Ясь, это правда очень важно. Насчет тебя, Гордея и вашей ситуации. Пожалуйста». И больше никакого заигрывания в голосе. Зато тонна неподдельной нервозности. «Сейчас». «Что случилось?» Нахмурившись, спрашивает Анюта. «Спущусь. Надо с Саркисом поговорить. Подождете?» «Что за Саркис?» Продолжается допрос. «Парень из клуба Гордея. Вернусь, расскажу». Убегаю в комнату, меняю домашние шорты на первые попавшиеся джинсы. Накидываю ветровку и, смяв задники, всовываю ноги в старенькие любимые кеды, которые давно уже пригодны только для того, чтобы выскочить в них в подъезд. Скользя ладонью по гладким перилам, торопливо преодолеваю лестничные пролеты. Выхожу из подъезда, втягиваю ноздрями вкусный майский воздух. Медленно выдыхаю, восстанавливая дыхание. Мотоцикл Киса стоит в тени раскидистого дерева. Замечаю его благодаря светоотражающим деталям на куртке парня. Он отталкивается от байка и сам идет ко мне. Закутавшись в ветровку и сложив руки на груди, смотрю на растрепанную темную шевелюру и несвойственный ему беспокойный взгляд. Саркис молча протягивает завернутые в гладкие листья ландыши, немного потрепанные в дороге. «Присядем?» — кивает на скамейку. «Да, пойдем». Чувствуя передающееся мне от него волнение, прохожу к скамейке. Кис ловит меня за локоть, пока не села. Снимает с себя куртку, стелит на доски и только после отпускает. Не ожидая от него такой заботливой галантности, аккуратно присаживаюсь, перебирая пальцами маленькие нежные цветочки с ароматом весны. «Ясь, я приехал к тебе, потому что Гордей на лютом взводе сейчас. Он не станет меня слушать. Толмачев и Шолохов в два голоса сказали, что на городской заезд меня не поставят. А мне пиздец, как туда надо. Мне очень нужно, чтобы хоть кто-то мне поверил. Ты же умная девочка. И в принципе девочка. У вас там интуиция и все такое. Посмотри на меня. Я похож на полного идиота?» «Не похож? Но я пока все равно ничего не понимаю, Кис». Саркис встает и делает несколько нервных шагов в одну сторону, затем в другую. Достает сигареты, прикуривает одну и прячет ее в ладони, чтобы дым не попадал на меня. Выдыхает в сторону, проводит пятерней по темным волосам, наводя на голове еще больше хаос. «Они думают, что я предатель. Бля, да гордый столько для меня сделал. Если бы не он, я бы мать уже похоронил. Да, мне постоянно нужны бабки. Я тяну ее, как могу. Не получается отпустить. Но это, сука, не значит, что я готов ради них на такое». Подскакивает он и снова делает несколько нервных шагов. Разворачивается на пятках, выбрасывает недокуренную сигарету и садится рядом со мной. «Яся, я клянусь тебе, всеми днями, что осталось прожить моей матери. Я не подставлял Гордея и не причастен в том, что между вами произошло. Да я даже не знал ни хрена. Я, как все, видел, что он бухой уехал. Все. Откуда у меня наркота? А, ну да. Сжимает зубы, упирается локтями в колени и опускает обе пятерни волосы. От матери. Я же все время между домом и больницей. Они складывают. Я бы тоже так сложил. Но я ничего ему не подсыпал. Не знаю, как доказать. Есть догадка, кто это сделал. Но, блядь, они же уже все решили. Хоть еще и не озвучили официально. И очевидный мотив только у меня. У вечно дерзкого, всегда улыбающегося, нагловатого парня дрожат пальцы. Он ломает ими очередную сигарету. Сплевывает между широко разведенных коленей. «Кис!» – осторожно касаюсь его плеча. «У них у всех что-то складывается. У меня пока нет. Кис, что за наркота? Я правда не знаю. Мы с Гордеем не говорили с тех пор, как расстались. И больше никто мне ничего не говорил». «Он за тебя, наверное, боится. У него серьезные траблы с отцом, насколько я понимаю», – убито отвечает Саркис. «В ту ночь, когда мы сезон толпой отмечали, Гордый ушел с тёлкой не сам. Точнее, своими ногами, но мозгами он уже был в другой реальности. Ему что-то адское сыпанули в бухло, и его унесло, как его байк, за 3 секунды. Никто ничего не понял. Я тренера вообще первый раз таким видел, как и другие пацаны, кто одновременно со мной в клуб пришел. Потом его бомбило. Помнишь, я говорил, я узнал, что вы расстались. Тренерский состав весь на взводе. Пацаны по кускам услышанного стали собирать относительно понятную картину. Мы только с Гордым проговорили о том, что он выставит меня на городской заезд, потому что мне очень нужны деньги. И со спонсорами обещал поговорить, чтобы лекарства купить. Теперь выясняется, что парни вели свое расследование внутри команды, и я крайний. Вот скажи, что там говорит твоя интуиция на этот счет? Ясь. Кис-кис встает со скамейки и присаживается прямо передо мной на корточке. Заглядывает в глаза грустным кошачьим взглядом. Своими теплыми ладонями накрывает мои. Плавно выпускаю руки, но Саркис снова их ловит. Сжимает крепче и всем своим видом показывает, что ждет ответа. А я сижу, глядя сквозь него, и перевариваю новую информацию. «Я обычно гордый». С порывом теплого ветра доносится до меня тихий голос парня. «О, девочек, помощи не прошу. Но, знаешь, сейчас не до гордости. Мне ни одна работа не даст таких возможностей для помощи матери и сестре, как клуб Гордея. У них нет никого, кроме меня. Но ты все равно прости, что я приперся». Утыкается лбом мне в колени. Отодвигаюсь. «Кис». В глаза бьет яркий свет фары, ворвавшийся в темноту, и по всему двору разносится агрессивный рев мотора. Что-то внутри меня падает вниз живота. Я знаю этот звук. Из 1000 одинаковых смогу выделить именно его. Кис подскакивает на ноги. Гордей роняет едва заглохший мотоцикл на асфальт и с разбегу сносит Саркиса, ухватив его за футболку. Взвизгнув, в ужасе смотрю, с какой яростью Калужский наносит Кису первый удар, попадая прямиком в лицо. Между ними завязывается серьезная подтасовка с матом и хрипами. «Прекратите!» – кричу на них. «Слышите меня? Оба! Гордей! Остановись! Кис! Черт! Да хватит!» Я никогда так близко не видела, как люди бьют друг друга. Это очень страшно, и я не представляю, как их можно остановить. Это ведь все равно, что попытаться влезть между двумя вцепившимися друг в друга бойцовскими псами. «Гордый!» — хрипит Кис, поваленный на землю. «Это не я! Не я, блядь! Стонет, получив кулаком в скулу. «Остановитесь!» — снова кричу. Потасовка продолжается. Звоню девчонкам, прошу, чтобы спустились. Мне уже нехорошо от всего происходящего. В воздухе стоит пыль, и появился запах крови. Пахнет еще не развеявшимся выхлопом и горючим. «Я не предавал тебя!» продолжает доказывать Кис. «Поэтому ты здесь!» Гордей вздергивает Саркиса вверх и толкает на ствол дерева. «Пожалуйста, прекратите оба!» Опускаюсь на край скамейки. Голова очень сильно кружится. Хлопает подъездная дверь. Меня глушит топотом ног. Чьи-то руки касаются моих плеч. И среди всего этого хаоса раздается громкий свист, оставшийся звонким эхом в моих ушах. Все неожиданно стихает. Мне даже кажется, что я оглохла. Но нет. Я слышу тяжелое дыхание двух взведенных до максимума молодых мужчин. Бабушка вынимает пальцы изо рта. «Она так умеет?» Нервно посмеивается мой внутренний голос. Но тут же замолкает и он. «Вы чего тут устроили, на ночь глядя?» Бабуля уперла руки в бока и, нахмурившись, смотрит на Кисы и Гордея. Лица у обоих разбиты, у Саркиса сильнее. У него же порван ворот футболки. У Гордея агрессивно раздуваются ноздри, а у меня перед глазами все плывет. «Вон отсюда! Оба!» «Я не уйду, пока мы с Ясей не поговорим». Гордей делает несколько шагов вперед. «Остынешь, приведешь себя в порядок и утром придешь. Если захочет слушать, поговорите. А сейчас уходи. Ты не видишь, до чего ее довел?» «Гордый!» — зовет Кис. «Заткнись!» — рявкает Калужский. «Пока я тебя не добил!» Подходит ко мне, игнорируя вообще всех присутствующих. Присаживается, кладет ладонь со сбитыми костяшками на колено. Меня тут же опаляет жаром, но я пока не могу вменяемо реагировать. Голова все еще кружится. «Девочка моя!» Такой тихий, такой родной голос касается моих заложенных ушей. «Ясь!» Гордей старается заглянуть мне в глаза. «Я очень люблю тебя! Слышишь?» «И...» Устало и грустно улыбается он. «Нашего малыша!» «Мне нехорошо!» Делаю вдох. «Я хочу домой!»